смотрю наверх, вижу только небо. Нету звезд, нету солнца, нету и рассудка. Я из подворотен, сука, тут не с центра слухи. Только районные движухи, пацаки на мутках. Банчеры висят на трубках, ждут звонка от друга. Ты видел мир снаружи, не видел мир внутри. Системы героин, наркоманов и прочего дерьма. Пропитанные спиртом лица соседи, холодные квартиры, братву в подъездах. Между пятиэтажек изобилия тебе покажет, кто тут прав, а кто и слова нам не скажет. Тут только правда, не искажаем смысл фактом. Начинал слушать трэпчик 50 цента, закончу свою мыслью, когда в кармане не было ни цента. Поставки крупные в колонке, бесплатная оценка. Из подворотен рэп нашу жизнь подносит поворот. Хуй знает, что ждет меня за тем углом. Человек с ножом, я вылезу из кожи вон. Ебанул пару строк про гидропон. В этих водах не любят мусорских гондонов, продажных друзей за пару грамм солей, сливающих инфу, кто че курит, кто че продает. Немая правда для слепых, котов под микро. РЗ рядом подрывает параплан, сносит андерпланку нам. Салам всем городам, всем нормальным пацанам, всем нормальным пацанам. Мы из подворотен, этим мы горды. Что басок-то, а не пидор на гламурном форде. Плевочек твоя морду, если ты против басоты. Чему зло пиздачи, чем беспонтовые аккорды. Там, где замолкают лирические звуки. Мы пропитаны ненавистной мукой, сука. Кончается роскошная жизнь, а только порожняк. Каждый день тупняк, йоу, радость снится на боснах. Где каждый по своей сути может стать великим, где поэты улица, не тача рожа в телеке, где под трубами живут бомжи, прилежь рядом полежи, чё посеешь, что пожни. Черный свет у нас внутри, на дорогах наших ушатаешь свою тачку. Тут богаче только тот, кто с байсом банчит, где из окон валит рэп и ценится на курка. И каждый здесь бандита корчит, каждый, блядь, придурок. Мы в своем подземном мире строчим фразы, промеркнили все про нас давно забыли, попсой разом затупили. Бонусы дороги пыли, свою молодость пропили. Давай, дядя, расскажи, по синьке мне прожили. Были мы из подворотен, не знать элитная, напротив, пропустили годы. Не включаем треки, те, что в морде, кто родился здесь, понимает, но что годен. Мы из подворотен, сука, мы из подворотен.